туда-сюда, обратно. Засада с прибытием в 11 утра и чтениями в 8 вечера вот какая. Иногда человек низводится до того, что его выводят на сцену, а там на него глядят, прикалываются над ним, шпыняют, поскольку им одного надо – не просвещение, а развлечение. Профессор Крагмац встретил меня в аэропорту. В машине я познакомился с двумя его собаками, а с Пульхольцем, который много лет читал мои работы, и двумя юными студентами, один знаток карате, у другого сломана нога, уже дома у Хауарда. Хауард – преподаватель, который пригласил меня читать. Я сидел мрачный и праведный, пил пиво, а почти всем, кроме Хауарда, надо было на занятия. Захлопали двери, залаяли и ушли собаки, тучи сгустились, а Хауард, я, его жена и молоденький студент остались сидеть. Жена Хау и Жаклин играла со студентом в шахматы. «У меня новая поставка», — сказал Хауард. Раскрыл ладонь, там лежала горсть пилюль. «Нет», — ответил я, — «проблема с желудком. Неважно ему в последнее время». В 8 вечера я вылез на сцену. «Пьяный, он пьяный!» — доносились голоса из зала. У меня с собой была водка с апельсиновым соком. Начал я с глотка, чтобы расшевелить в них омерзение. Читал час. Аплодировали сносно. Подошел мальчишка, весь трепеща. «Мистер Чинаски, я должен вам сказать, вы прекрасный человек!» Я подал ему руку. «Все нормально, парнишка, покупай мои книжки и дальше». У некоторых какие-то книги были, и я в них рисовал. Все кончилось. Поторговал задницей. Вечеринка после чтения была как обычно, преподаватели и студенты, тусклые и никакие. Профессор Крагмат завел меня в уголок и принялся выспрашивать, а вокруг ползали поклонницы. «Нет», — отвечал я ему, — «нет, ну да, у Эллиота есть хорошие места». «Мы на Эллиота слишком взъелись». «Паунд, да, ну, мы обнаруживаем, что Паунд не совсем таков, каким мы его считали». «Нет, я не могу назвать ни одного выдающегося современного американского поэта, извините». «Конкретная поэзия, ну да, конкретная поэзия — это как что угодно, не допускающая иных толкований». «Что, Селен — старый маразматик с усохшими яйцами. Только одна хорошая книга, первая». «Что, да, конечно, этого достаточно. То есть вы сами-то и одной не написали, верно?» «Почему я Крилли придираюсь?» «Роберт Крилли, 1926-2005 годы. Американский поэт школы «Черная гора», автор более 60 книг». «Я уже перестал. Крилли написал столько, что большинству его критиков и не снилось». «Да, я пью, а разве пью только я?» «А как иначе тут выдержать? Женщины?» «Ну да, женщины, да, конечно». «Нельзя писать о пожарных кранах и пустых пузырьках из-под туши». «Да, мне известно про красную тачку под дождем». «Красная тачка, 1923 год». Стихотворение Уильяма Карлоса Уильямса, 1883-1963 годы. Считается шедевром американской поэзии XX века. Классический образец принципа поэтического имажизма. Идеи заключены только в вещах. «Слушайте, Крагмац, не хочется, чтобы вы один меня тут присвоили. Я лучше похожу». Я остался на ночь и спал на нижней койке под тем мальчишкой, который знаток карате. Около 6 утра я его разбудил. Зачесался геморрой. Поднялась вонь, и сучка, спавшая со мной всю ночь, начала в меня тыкаться. Я перевернулся на спину и опять уснул. Когда проснулся, никого уже не было, один Хауи. Я встал, принял ванну, оделся и вышел к нему. Ему было очень плохо. «Боже, ну и крепкий же вы», — сказал он. «У вас тело прям 20-летнего». «Вчера никаких спидов, никакого Бенни, очень мало же скача, только пиво и трава. Повезло», — сказал я. И предложил яйца всмятку. Хауард поставил вариться. За окном вдруг стемнело, будто полночь. Жаклин куда-то позвонила и сказала, что с севера идет торнадо. Полило, как из ведра. Мы съели яйца. С подружкой Крагмацем пришел поэт на вечер. Хауард выскочил во двор и выблевал все яйца. Новый поэт, Блендинг Эдвардс, заговорил. Он ничего дурного не хотел. Говорил о Кинсберге, Корсо, Керуаке. Потом Блендинг Эдвардс и его подружка Бетти, она тоже сочиняла стихи, бегло заговорили друг с другом по-французски. Темнело все больше, сверкала молния, опять лило, и ветер был ужасен. Карагмац напомнил Эдвардсу, чтобы тот пил не слишком, ему вечером читать. Хауард сел на велосипед и укатил в самую бурю учить первокурсников в университете английскому. Пришла Жаклин. «Где Хауи?» «На двух колесах умотал на свиданку с торнадо», — сказал я. «С ним все в порядке?» «Когда уезжал, смахивал на 17-летнего парнишку. Принял пару таблеток аспирина». Остаток дня мы ждали и старались избегать разговоров о литературе. Меня отвезли в аэропорт. Чек на $500 я уже получил, сумка стихов при себе. Я велел никому не выходить из машины. Когда-нибудь пришлю всем по открытке с видом. Вошел в зал ожидания и услышал, как один парень сказал другому. «Ты глянь-ка, во мужик!» У всех местных были одинаковые прически, одинаковые пряжки на каблукастых ботинках, легкие куртки, однобортные костюмы с латунными пуговицами, полосатые рубашки, галстуки всех цветов, от золотого до зеленого. Даже выглядели на одно лицо, носы, уши, рты, гримасы, все похоже. Мелкие лужи под литком. Наш самолет опаздывал. Я встал за кофейный автомат, выпил два черных кофе, поел крекеров. Потом вышел и постоял под дождем. Вылетели через полтора часа. Самолет качало и кидало. Журнал «Нью-Йоркер» не предлагали. Я попросил у стюардессы выпить. Она ответила, что нет льда. Летчик объявил, что в Чикаго садиться будем с задержкой. Им не дают разрешения на посадку. Честный малый. Мы долетели до Чикаго. Аэропорт вот он, а мы все кружим и кружим. И я сказал, что ж, делать, похоже, нечего. И заказал себе третий стакан. Остальные тоже вошли во вкус, особенно когда оба двигателя зачихали одновременно. Потом опять завелись, и кто-то засмеялся. Мы все пили, пили и пили. Когда все нализались до помутнения огней, нам сказали, что заходим на посадку. Опять ОХР. Ледок треснул. Народ засуетился, стал задавать дурацкие вопросы и получать на них дурацкие ответы. Я увидел, что у моего рейса на табло нет времени вылета. Было 8:30 вечера. Я позвонил Энн. Она сказала, что будет звонить в Международный аэропорт Лос-Анджелеса и добиваться от них времени прилета. Спросила, как прошли чтения. Я ответил, что университетскую публику обвести вокруг пальца сложно. Поэтому я обвел лишь примерно половину. «Отлично», — сказала она. «Не верь тем, кто в трениках», — сказал я. 15 минут я стоял и рассматривал ноги какой-то японки. Потом отыскал бар. Там сидел черный мужик, выреженный в красную кожу с меховым воротником. Его доставали, посмеивались, как будто по стойке ползал таракан. Очень аккуратно посмеивались. Практика многих веков. Черный пытался не обращать внимания, но спину держал очень напряженно. Когда я опять вышел проверить табло, треть аэропорта уже нализалась. Прически ерошились. Один парень шел спиной вперед, очень пьяный. Очень старался рухнуть затылком об пол и раскроить себе череп. Мы все курили и ждали. Смотрели, надеялись, что он сейчас свалится и хорошенько треснется головой. Интересно, кто из нас успеет к его бумажнику? Я поглядел, как он свалился, и тут же раздевать его кинулась целая орда. Все равно от меня слишком далеко. Я вернулся в бар. Черный уже ушел. Слева от меня спорили два парня. Один повернулся ко мне. «Вот вы что о войне думаете?» «Война — дело хорошее», — ответил я. «Ах, вот как? Вот как?» «Вот так». Садишься в такси — уже война. Покупаешь хлеба — война. Снимаешь себе побледушку — и это война. А мне иногда нужны такси, хлеб и бляди. «Глядите, парни», — сказал какой-то мужик. «Вот человеку война нравится». От другого конца стойки пришел еще один. Наряд, как у прочих. «Это ты войну любишь?» «Это нормально. Война — естественное продолжение нашего общества». «Ты сколько лет воевал?» «Нисколько». «А у меня лучший друг подорвался на мине. Бам, и нет его!» «Да ради бога, на его месте мог быть и ты. Шуточки мне шутить!» «Я напился. Огоньку не найдется?» Он поднес зажигалку к моей сигарете с явным омерзением, после чего ушел в свой угол бара. Рейс в 7:15 вылетел в 11:15. Мы неслись по воздуху. Поэтическая суета утихала. В пятницу рвану в Санта-Аниту и сращу себе сотню. Опять засяду за роман. В воскресенье оркестр Нью-Йоркской филармонии играет Айвза. Чарльз Эдвард Айвз, 1874-1954 годы. Американский композитор-модернист. Шанс есть. Я заказал себе еще выпить. Свет погас. Спать никто не мог, но все делали вид. Я не стал. Вот еще. Сидел у окна и пялился на крыло. И огоньки под ним. Внизу все так славно упорядочено по прямым. Муравейники. Мы приплыли в международный Лос-Анджелеса. Энн, я тебя люблю. Надеюсь, машина заведется. Надеюсь, не забилась раковина. Хорошо, что я не выеб поклонницу. Хорошо, что у меня не очень получается ложиться в постель с незнакомыми женщинами. Хорошо, что я идиот. Хорошо, что ничего не знаю. Хорошо, что меня не убили. Когда я гляжу на свои руки и вижу, что они по-прежнему пристегнуты к запястьям, я думаю про себя. Мне повезло. Я вылез из самолета, таща в охапке отцовское пальто и кипу стихов. Подошла Энн. Я увидел ее лицо и подумал. Блядь, я ее люблю. Что мне делать? Лучше всего вышло не показывать виду, и мы направились к автостоянке. Никогда не следует показывать, что тебе не безразлично, а то они тебя прикончат. Я нагнулся, чмокнул ее в щеку. Чертовски мило, что приехала. На здоровье, ответила она. Мы выехали из аэропорта. Я отыграл свою байду. Поэтическая суета. Я никогда не напрашивался. Им нужна такая, блядь, вот и получают. Детка, — сказал я, — как же мне тебя не хватало. Я есть хочу, — сказал Энн. Мы зарулили к Чиканосам на углю Альварадо и Сансета. Взяли буррито с зеленым чили. Все кончилось. У меня по-прежнему есть женщина, и она мне совсем не безразлична. Такое волшебство нельзя принимать как должное. Пока мы ехали домой, я смотрел на ее волосы, на ее лицо. Косился украдкой, когда чувствовал, что она не смотрит. «Как вечер прошел?» — спросила она. «Вечер прошел сносно», — ответил я. «Мы поехали на север по Альварадо. Свернули на бульвар Глендейл. Все было хорошо. Никогда не смирюсь, что настанет день, и все съежится до нуля. Любовь, стихи, гладиолусы. И в конце нас просто набьют грязью, как дешевая тако». Энн заехала к нам на дорожку. Мы вышли, поднялись на крыльцо, открыли дверь, и тут вокруг нас запрыгал пес. Встала луна, дом пропах хлопьями пыли и розами. Пес на меня наскакивал. Я потрепал его за уши, двинул кулаком в живот, он на меня вытаращился и ухмыльнулся.